Что, Харрикин, как же, знаю такую машину. Неужто англичане до сих пор производят этих летающих динозавров? Им ведь уже лет 10, наверное, стукнуло. Для времен, когда самолет устаревал всего за 2-3 года своего существования, а то и вовсе быстрее, названный танкистом срок действительно являлся аховым, отчего его удивление и слова не были приняты авиаконструктором, как нечто неприемлемое. Вы почти угадали. Разрабатывать начали как раз 10 лет назад, а прекратили производство только в этом году, подтвердил почти на 100% верную догадку собеседника Николай Николаевич. Он ведь был спроектирован цельнодеревянным, отчего испытывающие катастрофическую нехватку алюминия англичане и были вынуждены продолжать его сборку даже после появления у них куда более достойных отечественных моделей истребителей. Но после того, как новейшие американские машины пошли к ним действительно полноводной рекой, все «Харрикины» определили в резерв, где они ныне и гниют, а брать не стали, потому что не ленд-лиз, да, высказал наиболее логичное предположение Александр, поскольку при нужде даже такие машины все еще виделось возможным применять по прямому назначению против тех же финнов или в полках ПВО. Именно, подтвердил догадку соратника Поликарпов. Бесплатно я бы их, конечно, принял. Сами ведь, небось, в курсе, что у нас осенью кое-где на фронтах даже И-16 временно в истребительные полки возвращали, лишь бы было на чем летать. А он с «Харрикином» являлся машиной одного поколения. Но в долгосрочной перспективе и за такие деньги, сколько британцы за них просят, нет, нам такие самолеты точно не нужны. Пусть кому другому спихивают, тем же полякам, французам или же арабам каким с голландцами всякими. Понятно, это брать не стали. А что стали? Покивав в ответ на слова авиаконструктора, уточнил немаловажный момент Геркан. Не то, что ему было действительно важно знать, какие именно крылатые машины получит СССР, поскольку самого себя уже не видел возвращающимся на родину из данной командировки, просто стало любопытно, смогли ли выжать из британцев секреты реактивной авиации вместе с рядом живых образцов этой самой авиации. Так сказать, желал увидеть вишенку на авиационном торте, собранном и испеченном не без его посильного участия. Дал свое добро на закупку из имеющегося резерва 300 истребителей Spitfire для наших полков ПВО. Эти машины вышли у англичан действительно удачными и оборудованы всем необходимым оборудованием прямо на зависть, чуть заметно взгрустнул Поликарпов, поскольку все новые отечественные машины ныне максимально упрощали в производстве, что отнюдь не шло тем на пользу, и еще под 1000 неплохо было бы получить в будущем, о чем и отписался в Москву, плюс забрал вообще все, что оставалось от запаса американских П-39, не знаю, почему британцы с американцами остались недовольны этим самолетом, наши летчики, что успели повоевать на машинах из первой партии поставки, его вполне хвалили, хотя, возможно, все дело в том, что тут, на Западе, бои идут на больших высотах, где ходят тяжелые бомбардировщики, и где Р-39 едва телепается, а у нас в основном на малых и средних, где уже предпочитаемые местными пилотами Р-40 и Р-51 откровенно хромают на обе ноги, как признавались сами англичане. Но последние мы тоже возьмем, так, заговорщически подмигнув, поинтересовался планами знакомца Александр. Для того и летите в США, а как же, конечно, возьмем. Если дадут, внес немаловажное уточнение Николай Николаевич, поскольку далеко не все и далеко не всем американцы соглашались поставлять даже за большие деньги, не говоря уже о ленд-лизе. Те же тяжелые двухмоторные истребители Р-38 США не продавали никому, разве что давали пару штук на пробу, но не более того, типа самим было мало, хотя произвели их под 10 тысяч штук. Впрочем, как не продавали и тяжелые бомбардировщики в 29, что уже в товарных количествах начали восставляться в ВВС США, ведь это был потенциальный носитель разрабатываемого атомного оружия, отдавать который в чужие руки было все равно, что стрелять себе же в ногу, если сразу не в голову. Полагайте, что эти проклятые капиталисты могут зажать свои новейшие истребители? Слегка гротескно возмутился Александр. Да, допускаю, усмехнулся в ответ Поликарпов, мигом понявший, что это была лишь актерская игра для одного зрителя, его самого. Насколько мне уже дали понять, они в первую очередь желают избавиться от великого множества устаревших Р-40, которые активно замещаются более свежими и современными машинами, вроде Р-51, что с одной стороны плохо, все же техника из эксплуатации, заметно уступающая всем нашим донемецким истребителям. С другой же стороны, их у американцев действительно много уже готовых, что хорошо. Хоть сейчас бери и передавай сразу в истребительные авиаполки аж тысячами штук. Дилемма, однако, почесал в задумчивости подбородок Краском, прекрасно понимая, что именно стоит на обеих чашах весов конечного решения. Так-то ВВС РКК действительно быстро могут насытиться боевыми машинами и потому окажутся куда более вездесущими, нежели противник. Однако потери советских летчиков при этом, несомненно, вырастут. И не исключено, что сильно. Что для ВВ-190, что для Ми-262, что даже для Ми-109Г2 эти американские истребители окажутся отнюдь не равными врагами, а, скорее, жертвами. Пусть даже жертвами кусачими. Вот-вот, поддержал Поликарпов задумчивое почесывание подбородка товарищем, совершив точно такое же действие. Война, ничего не попишешь, наконец, высказал свою мысль на сей счет Геркан, привычно разведя руками. Тут было можно не сдерживать этот паразитный жест вовсе. Как там говаривал кто-то из великих, бог на стороне больших батальонов. Кажется так, тем более, что подавляющее большинство пилотов военного времени все равно окажутся не чета довоенным в силу куда меньшего срока подготовки и налета. Стало быть, и выбора тут нет, надо брать. Все так, не стал возражать авиаконструктор, который также понимал, что в данном вопросе выбора особого у него действительно не имеется вовсе. Самолеты Красной Армии нужны были здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. Ведь помимо боевых потерь и неизбежных аварий, всегда следовало принимать во внимание такой фактор, как ресурс планера, завязанный на количество летных часов, а также число взлетов и посадок, счетчик чего в боевых условиях начинал крутиться с пугающей быстротой, особенно при интенсивном маневрировании в боях, что многократно пожирало этот самый ресурс из-за чрезмерных нагрузок, испытываемых любыми машинами. Как результат, иные истребители и одного квартала не задерживались на летном поле, отправляясь в утиль или же в капитальный ремонт по причине образования в силовых элементах планеров усталостных трещин. Война ведь шла такая, что на износ трудились все, и люди, и техника. Великая Отечественная война. Наконец была объявлена посадка на борт гидроплана и подхватившие свою поклажу пассажиры потянулись внутрь огромного серебристого брюха Бристоля, каковое персональное наименование имел конкретно данный Боинг 314. По причине своей уникальности они вообще все были именными, словно пассажирские суда, а не самолеты. Зайдя в основной салон гидроплана через услужливо распахнутую стюардом дверь, Геркан снял с головы шляпу, махнул рукой Поликарпову, чтобы тот следовал за ним и, не дожидаясь чьих-либо подсказок, направился по единственному проходу в самый хвост летающей машины. Пройдя третий, четвертый, пятый и шестой отсеки, он натворил единственную дверцу и попал в мир роскоши. Естественно, насколько эту самую роскошь вообще виделось возможным реализовать на борту отнюдь не частного, а рейсового самолета. Хотя, по чести говоря, главной роскошью тут являлось отсечение отсека дверцы от прочего салона, где умещалось еще под 70 пассажиров. Ну вот, Николай Николаевич, скидывайте свое пальто и располагайтесь, начав снимать верхнюю одежду, Александр махнул рукой в сторону имевшейся настенной вешалки. Пусть за окном вовсю царствовала мерзкая непогода и прохлада, жилые отсеки самолета уже были прогреты отводимым от работающих двигателей теплом, отчего находиться в них можно было в повседневном одеянии и не испытывать при этом дискомфорт. «Сейчас мы с вами еще горячего чая с бутербродами бахнем», потряс он вытянутым из портфеля небольшим термосом и бумажным кульком, «тогда жизнь вообще великолепной станет». «Вы как, не против чая?» «Не против», разместив в указанном месте пальто, улыбнулся Поликарпов и даже потер в предвкушении руки. Или это он так пытался поскорее согреться, кто знает. Только, увы, должен констатировать, что пить мне не из чего. Не подготовился я к этому полету так, как вы. «Ничего страшного», отмахнулся от озвученной проблемки Геркан, поскольку она действительно яйца выеденного не стоила. Тут в носу имеется небольшой бар. Как только остальные пассажиры рассядутся и перестанут занимать проход, схожу и позаимствую там для нас с вами кружки с блюдцами. А во, только и смог, что удивится авиаконструктор. Причем непонятно чему больше, наличию в самолете полноценного бара или же имеющимся об этом факте у собеседника познанием. А что вы хотите? Все это великолепие создавали для комфорта перелетов исключительно власть имущих персон, повел по сторонам руками Александр, благо имеющийся в их распоряжении объем пространства это позволял. Как же им лететь часов 10 и без бара? Без бара никак, и не поспоришь, хмыкнул Николай Николаевич, поудобнее устраиваясь в левом крайне кресле, откуда через иллюминатор открывался вид на гавань, с водной глади которой им вскоре предстояло взмыть в воздух. Ну а пока суета не улеглась, поведайте уже, наконец, удалось ли тряхнуть бриташек на поставку реактивных самолетов и моторов? Плюхнувшись в центральное кресло, не сильно громко поинтересовался Александр. Может, отсек у них и был изолированным, но стенки тут везде были очень уж тонюсенькими. Тут нас вряд ли кто-либо услышит, если не говорить в голос. Вы знаете, удалось. Расплылся Поликарпов в откровенно хищной улыбке, которую от столь интеллигентного человека вряд ли можно было ожидать. Вы бы только видели их реакцию, когда я стал перечислять интересующие нас темы и машины. Они-то полагали существование своих реактивных истребителей великой тайной за семью печатями. Даже в бой их до сих пор ни разу не выпускали, разве что в учебные. Натаскивают с их помощью пилотов поршневых самолетов противостоянию намного более скоростным машинам. И только, эхаха, хотел бы я увидеть их морды лиц в тот момент, когда вы начали вываливать им на головы наши требования пожелания. Такие бы запечатлеть, да в рамочке на долгую память в рабочем кабинете повесить, чтобы душу грели. Но что-то я отвлекся, замечтавшись, тут же подхватился Геркан. Так что вы из них выбили в конечном итоге поставку в течение полугода 20 истребителей Глостер Метеор МК-3 со всем потребным наземным оборудованием и запасными двигателями. Правда, увы, с двумя непременными условиями. Никакого их использования в боевых действиях и лишь в обмен на встречную поставку полудюжины немецких Ме-262. Вроде как и похвастался Поликарпов, но не сказать, что сделал это сильно радостно. Видать, рассчитывал на большие. Первое, понятно, им никакого резона нет раскрывать свою машину перед противником до тех пор, пока ими не будут насыщены хотя бы с пару десятков собственных истребительных полков. Кивнул Александр в знак согласия с таким подходом. А вот со вторым не понял совершенно, откуда у нас могли взяться немецкие истребители в таком количестве, чтобы с нас их требовать. Мы ведь сами всего пару штук еще до войны смогли закупить. На одном из аэродромов захватили во время прорыва к Варшаве, просветил на сей счет краскома авиаконструктор. Кстати, как раз танкисты вашего друга, Михаила Захаровича, отличились. Немцы, не эвакуировать, не уничтожить, ничего не успели, как наши танки уже на их взлетной полосе оказались. Мы тогда почти целую авиагруппу захватили в целости и сохранности, о чем англичане, должно быть, как-то прознали. Вот и потребовали свою долю от нашего пирога. И что, мы согласились? Не смог не поинтересоваться Геркан. Да, из Москвы дали согласие на встречную поставку. Ведь вместе с английскими истребителями мы выкупаем у британцев и всю документацию на них, озвучил немаловажный момент в свершенной сделке Поликарпов, что и поставило все на свои места. Тем более, что хитрым британцам уже сейчас действительно требовалось начинать создавать из СССР должный противовес для США, дабы заокеанские кузены не смогли почувствовать себя в Европе единственными истинными хозяевами. К чему так-то все и шло, и чего в Лондоне не желали совершенно, надеясь отвоевать свои было утерянные ранее позиции, пусть даже исподволь сотрудничая для этого с Москвой. Но если планеры нас интересуют постольку поскольку, то двигатели очень сильно нужны. Немецкие скопировать-то мы уже сумели за почти полтора года изучения, но они изначально оказались не сильно удачными, слишком пожароопасные и с небольшим ресурсом, не говоря уже о высочайших требованиях к обслуживанию. В общем, ограниченно годные. Теперь вот надеемся, что английский получше окажется. Тем более, что собственный планер у нас уже тоже готов, перешел он на совсем уж шепот. А как? Приподнял в удивлении брови краском. Это вы шустро, однако. Именно так, ни одно лишь КБ товарища Яковлева умеет работать. Расплылся в улыбке Николай Николаевич. Мы тоже не лаптем щи хлебаем. И что он, этот планер, неужто, похож на то, что я когда-то рисовал? Таким же шепотом поинтересовался Александр. Тайна, конечно, тайной. Но ведь интересно же было, как той кошке. Нет, а вот здесь авиаконструктор изрядно обескуражил собеседника своим ответом. Мы посчитали и пришли к выводу, что до скорости звука в ближайшее время добраться не сможем, не с имеющимися двигателями, а потому отдали должное в своей машине более знакомым профилем крыльев, разве что силовую установку, в отличие от немцев с англичанами, перенесли полностью в центроплан, дабы снизить нагрузку, испытываемую крылом. Вот что-то такое у нас получилось. Вырвав из блокнота небольшой лист бумаги, он наскоро изобразил на нем нечто очень сильно напоминающее реактивный МиГ-9 из того будущего, о котором ведал Геркан. Что было отнюдь не странно, поскольку ныне в КБ Поликарпова остались все те инженеры, которые тогда перешли к Микояну. Как раз примерно в это время он должен в первый раз подняться в воздух. А я здесь. Попенял на свою судьбу злодейку авиаконструктор, действительно желавший увидеть своими собственными глазами отрыв от земли своего реактивного первенца. Впрочем, несколько негативное отношение к происходящему не отвлекло его от сжигания в пепельнице изображения данного самолета. Во избежание, так сказать, ну, будем надеяться, что все у вас пройдет гладко, и вскоре наши летчики начнут гонять по небесам 262 емессеры, как ястребы уток, или за кем они там в своих высях еще охотятся. За это надо непременно выпить. Аж прихлопнул в ладоши Геркан и засобирался покинуть свое кресло. Пойду, поинтересуюсь в баре насчет наличия чего горячительного и благородного. Вроде бы в салоне стало не так шумно, значит и толкаться много не придется. Глава 17. О куликах и болотах. И как вам в США, господин генерал? Слегка потрафил Александру сопровождающий его бригадный генерал Джон Кей Кристмас, поскольку, обращаясь к нему именно таким образом, ставил советского гостя на одну ступеньку выше в плане армейского звания. Правда, дело заключалось отнюдь не в каком-либо лизоблюдстве по отношению к высокопоставленному представителю союзника и потенциальному заказчику огромного количества боевой техники, а в несколько неудобной коллизии, связанной со званиями, отчего поступить иначе он банально не мог. В США, что очевидно, имелась своя собственная система званий, и согласно ей званию генерал-полковника РККА в американской армии соответствовало званию генерал-лейтенанта. Но вот в РККА генерал-лейтенант стоял на ступеньку ниже генерал-полковника, потому первому помощнику начальника танково-автомобильного центра, американского аналога советского ГАПТУ, и приходилось как-то выкручиваться при общении с советским коллегой по ремеслу. Не скажу, что совсем уж непривычно. Все же мне в свое время по служебным делам довелось побывать в ряде европейских государств, и видимый мною уровень развития ваших крупных городов находится примерно на одном уровне с той же Францией или же Великобританией. Естественно, до военных времен, внес очень существенное уточнение Геркан. Разве что у вас высоток заметно больше и натуральное засилье автомобилей на улицах. Чего не отнять, того не отнять. А так, взять, к примеру, этот Абингдон, кивнул он подбородком в боковое окно служебного автомобиля, на котором они в данный момент передвигались, выглядит даже беднее многих небольших испанских городков, которые мне доводилось отвоевывать у франкистов лет 9 назад. Разве что машин на дорогах опять же побольше будет. Но и только. Прожив в Нью-Йорке по прибытию в США всего пару дней, он очень скоро перебрался в штат Мэриленд, где находился Абердинский испытательный полигон. Тут-то Александр и собирался задержаться для осмотра и проверки на ходу всех типов той военной техники, что американцы собирались предложить СССР для приобретения и последующих поставок по ленд-лизу. При этом селиться в казармах самого полигона он не стал и потому снял номер в отеле небольшого прилежащего к нему городка Абингдон, который существовал, в том числе, за счет обслуживания военных, и даже городом, по сути, не был. Так, село селом. А если сравнивать с СССР, оказавшись несколько задетым ответом, не содержащим ни грамма пиетета перед его страной, бригадный генерал решил слегка окоротить нахального гостя. Ведь, уже успев пообщаться с другими советскими представителями из состава предварительной комиссии, он знал, что в Советском Союзе жизнь была куда как хуже, нежели в Америке. Если сравнивать с СССР, то в плане всевозможных житейских благ вы нас, конечно же, опережаете. Лет так на 20, не став строить из себя упертого кулика, что хвалит исключительно собственное болото, вынужден был признать очевидный факт краскам. Но, будь у нас еще лет 10 спокойной жизни, и мы сравнялись бы во многом с США, уж в этом я не сомневаюсь. Тут Александр немного преувеличил, но именно что немного, ведь именно на прерванную началом войны четвертую пятилетку было запланировано кратное улучшение бытовых условий жизни советских граждан. Во-первых, это касалось начала массового строительства многоквартирных домов, Благо типовые проекты уже были отработаны. Именно в ближайшие годы вокруг тысяч построенных за последние 15 лет крупных предприятий предполагалось воздвигнуть десятки тысяч так называемых сталинок для расселения прежде выстроенных на скорую руку бараков. Во-вторых, ежегодный выпуск легковых автомобилей собирались довести с 40 до 150 тысяч штук с прицелом на их реализацию частникам. При этом производство грузовиков с автобусами планировалось увеличить, минимум, вдвое, что вывело бы СССР на второе место в мире после США по данному показателю. Тогда как по сельскохозяйственным тракторам Советский Союз и так уже являлся недосягаемым мировым лидером. В-третьих, в магазины вот-вот должны были поступить первые партии отечественных серийных бытовых холодильников и стиральных машин. Про доступность продовольствия, средств гигиены, одежды с обувью и прочей необходимой в жизни мелочевки можно было вовсе не говорить. К 1944 году страна, наконец, смогла восстановиться после откровенного провала пяти первых лет коллективизации, что самым положительным образом сказалось на наполнении полок магазинов. А тут новая война. Вообще, не имейся у восстающего из пепла гражданской войны СССР необходимости тратить колоссальные ресурсы на восстановление армии и военной промышленности, пусти он весь этот потенциал исключительно на улучшение условий жизни населения, картина на улицах советских городов, несомненно, была бы несколько иной, естественно, изменившись в лучшую сторону, что как раз все эти годы позволяли себе США, чья армия еще каких-то 4 года назад насчитывала всего 175 тысяч человек и менее 200 танков, и чего никак не мог позволить себе Советский Союз, окруженный со всех сторон странами, желающими поживиться за его счет, как в плане территорий, так и в плане недр, что Польша, с веками активно насаждаемой среди населения якобы национальной мечтой стать ведущей региональной державой, протянувшейся от моря до моря, что Финляндия с идеей финляндского иррединтизма один, желающая прибрать к рукам не только часть земель СССР вместе с Ленинградом и Ленинградской областью, но и всю Прибалтику в придачу, что Япония с желанием создать свою грандиозную Тихоокеанскую империю, в том числе за счет присоединения к себе русского Дальнего Востока. Румыния, опять же, не из добрых соседских побуждений в свое время отхватила у рухнувшей России территорию Бессарабской губернии. Всевозможные концессии на добычу полезных ископаемых навязывали британцы, шведы, французы и американцы только-только начавшему приходить в себя СССР отнюдь не с желанием помочь молодой стране рабочих и крестьян. В общем, армия Советскому Союзу требовалась, как воздух, вот и приходилось приносить в жертву комфорт общества, чтобы иметь возможность защитить это самое общество от превращения в бесправных рабов, что армия ныне и делала. А во, очень оптимистичное заявление. И на чем же основывается ваша уверенность в подобном прогнозе? В присущей всем американцам несколько прямолинейно-нахальной манере поинтересовался Джон Кристмас. И так-то его можно было понять, ведь его собеседник говорил о возможности своей страны сделать рывок в три десятка лет развития всего за одно десятилетие. А подобное заявление являлось ну очень громким. На различии политических и экономических особенностей устройства двух наших государств, в очередной раз оторвав свой взгляд от окружающих видов сельской глубинки США, повернулся Александр к своему гиду. К примеру, СССР – это страна, декларирующая основой своей политики создание общества равных и максимально возможное развитие народного хозяйства для обслуживания всех нужд этого самого общества, тогда как США являются олицетворением слова «демократия» со всеми вытекающими из этого последствиями. И, что вы имеете в виду? Поскольку советский генерал замолчал, Джонс счел необходимым внести ясность в его слова, как демократия влияет на экономические особенности развития Соединенных Штатов. К примеру, вы знаете, каков дословный перевод слова «демократия»? Вместо ответа в свою очередь задал наводящий вопрос Александр. «Власть народа», тут же отозвался американец, ни секунды не сомневаясь в своей правоте. «С одной стороны, вы правы», кивнул Геркан в ответ на озвученное и чуть не прикусил себе язык, поскольку именно в этот момент машина въехала в очередную скрытую лужей глубокую яму на дороге, отчего ее сильно тряхнуло. С другой же стороны, вы правы не в полной мере, ведь демократия – это не просто власть народа. Демократия – это власть демоса или демотов, то есть граждан, не относящихся к родовой аристократии и одновременно с этим обладающих правами напрямую участвовать в собраниях, на которых принимаются решения об объявлении войны кому бы то ни было, или же на которых формируется бюджет государства, или же принимаются новые законы. По сути, в вашей стране понятию «демос» ныне соответствуют только выборщики от штатов, сенаторы и прочие члены Конгресса. Чувствуете разницу между вашим толкованием данного слова и тем, что понимали под ним древние греки? Согласен, разница действительно значительная. Но, мы-то сейчас находимся в благословенных Соединенных Штатах Америки, а не в дикой Древней Греции. Усмехнулся бригадный генерал в ответ на данные советским гостем пояснения. Да и времена уже совершенно другие. Люди другие. Времена другие, согласно кивнул Геркан. И страна другая. Но вот люди. Люди не изменились. Как и 2000 лет назад, все желают жить максимально сытно, комфортно и властвовать над кем-нибудь другим. Причем, мы с вами прямое тому доказательство. Ведь оба могли быть гражданскими инженерами-конструкторами и точно так же создавать боевую технику. Но нет. Пошли по пути выстраивания военной карьеры, чтобы иметь законное право отдавать приказы своим подчиненным. Так что, господин бригадный генерал, по сравнению с древними временами изменились лишь декорации окружающей нас реальности, а все остальное осталось прежним. В этом-то и состоит огромная разница между США и СССР. В Советском Союзе ныне выстраивают базу для создания общества будущего, коммунистического общества, когда каждый индивидуум сможет найти свое место под солнцем, сообразно своим возможностям, и начнет получать за то равную порцию возможных благ, производимых всем обществом в целом. Ваше же, американское общество, вообще ничем не отличается от того, древнегреческого. У вас есть небольшая прослойка истинных демосов, что удерживают в своих руках все ветви власти, у вас имеются откровенно бесправные иммигранты и нелегалы, которые трудятся на самых грязных работах за самые маленькие блага, что делает их сравни рабам времен Эллады, и у вас есть огромная масса митиков, то есть свободных жителей страны, но не обладающих всеми правами демосов и полностью зависящих от покровительства со стороны этих самых демосов. И чтобы продолжать контролировать весь народ Соединенных Штатов Америки, чтобы сохранять свое место не в вершине пирамиды, эти самые демосы просто обязаны сосредотачивать в своих руках не только политическую власть, но и богатство. И доказательство тому прямо сейчас лежит у вас в портмоне, расплылся в хитрой улыбке Александр, тем самым заставив собеседника поерзать на своем месте, чтобы извлечь кошелек из кармана. Вот содержимое моего портмоне, господин генерал, спустя секунд 10 пыхтения продемонстрировал крестмас гостю несколько банкнот и редкую мелочь. Куда прикажете смотреть для якобы подтверждения ваших слов? Да, услышанные слова его очень сильно задели, и потому Джон буквально потребовал от советского генерала предъявления доказательств. На любую из банкнот, господин бригадный генерал, не стал напускать какого-либо тумана краскам. Просто внимательно прочитайте, что на них написано, а после постарайтесь припомнить те надписи, кои наносились на банкноты, имевшие хождение в США до 1914 года. Вы ведь даже чуть постарше меня будете, потому должны помнить их примерный вид и понять их главное отличие от нынешних. Честно признаться, не припомню, что на них было напечатано прежде. Покрутив перед глазами 5- и 10-долларовые купюры, покачал головой один из ведущих конструкторов американских танков. Больно уж много лет прошло с тех пор. Понимаю, не стал ерничать по этому поводу Геркан, поскольку и сам бы сейчас не смог дословно припомнить, что именно указывалось на тех же царских рублях. И потому подскажу. Прежде чем правительство США было вынуждено отдать на откуп богатейшим банкирам мира всю вашу экономику, на ваших долларах прямо указывалось, что они являются национальной валютой Соединенных Штатов Америки, поскольку таковыми и являлись. А ныне на них написано что? Вновь нацепил он на лицо хитрую улыбку. Обеспечено ценными бумагами казначейства США. 10 долларов выплачиваются по запросу владельца, прочитал текст с лицевой стороны банкноты бригадный генерал, после чего уставился немало удивленным взглядом на своего советского коллегу. Правильно, ухмыльнувшись, аж приподнял указательный палец Геркан, тем самым акцентируя внимание на произнесенных словах. Тут написано, что США, как государство, несут ответственность лишь своими ценными бумагами, кои послужили основанием для эмиссии данных банкнот таким частным банкам, как Федеральный резервный банк, ткнул он пальцем в название эмитента, что было указано на удерживаемой собеседником купюре. То есть если завтра этот самый банк вдруг объявит о своем банкротстве, то вы, как физическое лицо, В лучшем случае сможете рассчитывать лишь на получение облигаций государственного займа на ту сумму, что имеется у вас в кармане. А вот приобрести хоть что-нибудь из товаров на данные банкноты уже никак не выйдет, поскольку они тут же перестанут считаться деньгами. Ведь это не государственные ассигнации, а, считайте, облигации частного коммерческого банка, которым на время предоставлено право выступать легальным средством платежа. И что вы будете делать с облигацией, скажем, со сроком обращения в 10 лет, коли даже получите ее? Хранить все это время под матрасом, покуда не придет срок выкупа? Ну, хотя бы, неуверенно кивнул откровенно сбитый с толку конструктор боевых машин армии США. Все же изначально он настраивался на простую отвлеченную беседу о жизни, пока бы они ехали до полигона, но уж точно не рассчитывал получить на свою голову такое вот, оттого и выглядел несколько замешкавшимся. А для чего, удерживая лисью морду, по которой совершенно точно хотелось бы вмазать кулаком, продолжил допытываться генерал-полковник танковых войск РК, чтобы получить причитающиеся по данным облигациям доллары. Совершенно логично, ответил Джон и тут же буквально остолбенел, поняв, к чему его подводил гость из далекого Советского Союза. «Ао!» – протянул Александр, разглядев в глазах крестмасса вспыхнувшее понимание. «Вижу, догадались, что вы будете иметь право на получение по данным казначейским облигациям тех самых долларов Федерального резервного банка, что гипотетически уже изначально станут ничем, ведь никакого золотого или же серебряного обеспечения у нынешней американской валюты попросту не существует, как этого самого обеспечения более не существует и у облигаций казначейства США, то есть вы обменяете одну ничего не стоящую бумажку на другую ничего не стоящую бумажку», развел он руками, несмотря на некоторую стесненность салона легковушки. Как результат, государство в этом плане не потеряет ровным счетом ничего, банк тоже останется при своем, заранее переведя свои активы в то же реальное золото, а вот все вкладчики, все держатели таких вот ассигнаций, то есть все простое население США, в одночасье останутся ни с чем. Великолепная афера мирового уровня. Я готов стоя аплодировать тому, кто ее умудрился провернуть. Правда, после бы приказал расстрелять всех этих умников, дабы более никому не повадно было осуществлять что-либо подобное и тем самым ставить финансовую систему всей планеты под угрозу полного краха. Чай США не гондурас какой. Если у вас в экономике бахнет, вздрогнет и перевернется вверх ногами весь мир. И Великая депрессия была тому прямым доказательством. В том числе по этой причине он, имея паспорт США, не желал перебираться в эту страну сам и привозить сюда свою семью, предпочитая в дальнейшем жить в той же Швейцарии или Австралии, а деньги держать большей частью в золотых швейцарских франках или даже в физическом золоте. Ведь никаких познаний о событиях после августа 1947 года у него не имелось, а до того валюта многих стран обещала солидно так обесцениться, как это случилось после Первой мировой войны. Но ведь такого не может быть. Все еще пялись на удерживаемую в руках банкноту, едва ли не взвыл бригадный генерал. Человеком он так-то был очень умным, и быстро проанализировал сложившуюся ситуацию. Просто прежде вовсе не задавался подобным вопросом, отчего все сказанное стало для него неприятным откровением, с которым лично он вообще ничего не мог поделать. Может, не стал успокаивать того Геркан. Но до тех пор, пока ваше правительство всячески прислушивается к словам банкиров, ничего уж точно не произойдет. Все в этом вопросе, конечно же, на несколько порядков сложнее. Я, естественно, изрядно упростил описание своего видения сложившейся у вас в стране ситуации, но общее положение вещей, надеюсь, смог до вас донести. А оно заключается в том, что через эти самые банкноты вообще все жители США уже как три десятка лет являются теми самыми митиками, что всецело находится во власти демосов, владеющих акциями Федерального резервного банка. И это не зависит от того, является ли человек простым шахтером, фермером, инженером, генералом или же даже президентом США. Потому и золото из ваших карманов изъяли на законодательном уровне, а после вовсе перестали считать его законным платежным средством, заодно ликвидировав и золотые сертификаты. Ведь только оно мешало банкирам полностью захватить контроль над финансовой системой вашего государства, поскольку золотая монета всегда оставалась золотой монетой, независимо от того, какого монетного двора была чеканка. Теперь же только у них имеется монопольное право на выпуск американской валюты. КХМ, смотри на дорогу, рядовой. Все же собравшись с мыслями, рявкнул Джон, разглядев в зеркале заднего вида округлившиеся глаза водителя. Да, его на время выбила из равновесия столь неожиданная лекция. И, главное, от кого? От красного генерала, от большевика. Но да у нас изначально вопрос стоял о сроках развития моей страны. Тем временем вернулся к началу беседы Александр. Так вот, в СССР партия, правительство и народ прикладывают общие усилия для повышения показателей всего хозяйства страны в целом, чтобы максимально возможно приблизить время наступления коммунизма. Поскольку, чем больше будет иметь государство в целом, тем больше будет доля благ каждого советского гражданина в частности. Пусть даже ныне это делается в ущерб сиюминутному расцвету всевозможных социальных благ, по давно въевшейся в кожу, мозг и даже в душу привычки принялся он нести в массы правильную политинформацию, без которой в Союзе невозможно было сделать ровным счетом ничего. Потому, может, у нас до сих пор нет 10 видов мороженого, 30 сортов пива и 50 марок автомобилей, но мы смогли создать такие винтовки, танки, самолеты и корабли, что оказались не по зубам, ни японской, ни германской армиям. Иными словами говоря, мы максимально вкладываемся в промышленность, науку и образование, в железные дороги и капитальное строительство, жертвуя для того своим комфортом, тогда как у вас в стране акцент был сделан на построение общества идеальных потребителей. Именно поэтому у вас существует под сотню автомобильных заводов, тысячи пивоварен, сотни тысяч всевозможных закусочных и ресторанов, но до последнего момента не имелось ни одного специализированного танкостроительного предприятия. Ваши производственники в своем развитии вынуждены затрачивать огромное количество усилий на конкуренцию за кошелек потребителя, тем самым тормозя свое фундаментальное развитие, тогда как в СССР все делается с точностью да наоборот. Отсюда и прорастает основание моего прогноза о том, что мы вас могли бы догнать уже лет через 10, не случить войны с Германией. А теперь, когда война случилась, переварив сказанное и даже приняв кое-что своим разумом, поинтересовался Джон. А теперь, увы, придется обождать еще лет 5, а то и 10 дополнительно. Уж слишком дорого обходится нам излечение мира от поразившей его коричневой чумы нацизма, тяжело вздохнул Александр, примерно представляя себе, сколь высокие потери, как уже были понесены его страной, так и еще только будут принесены в жертву торжества справедливости. И я очень сильно рассчитываю, что хотя бы поставка техники с вашей стороны поможет нам приблизить День Победы, насколько это только возможно, раз уж ваше правительство не сильно торопится с открытием второго фронта в Европе. Конечно, с одной стороны высказывать какой-либо упрек в последнем именно его собеседнику было не совсем корректным действом со стороны Геркана. Не той высоты полета птицы являлся бригадный генерал. С другой же стороны, а в чем он был неправ? Да, на Тихом океане дела у США шли ни шатка ни валка. Это был факт, но те же немцы с итальянцами уже были полностью разбиты в Северной Африке, и потому высадка в той же Испании или вовсе сразу в Италии, как это имело место быть при несколько ином ходе истории, не являлись для многомиллионной армии Соединенных Штатов чем-то недостижимым. Тем более, что флот союзников уже взял под свой контроль большую часть акватории Средиземного моря. Потому он не чувствовал никакой вины за то, что разобидевшийся Джон Кей Крестмас надулся, словно мышь на крупу, и пробыл в таком состоянии вплоть до прибытия на КПП полигона, позволив Александру провести остаток пути в тишине и созерцании окружающего пейзажа. Один иррединтизм, политика, направленная на объединение одного этноса в рамках единого государства. Глава 18. Колеса войны. С чего предпочтете начать? Стоило двум генералам, советскому и американскому, покинуть доставившую их на полигон угвазданную дорожной грязью легковушку и направить свои стопы по направлению к рядам выставленной на показ техники, как ради приличия поинтересовался тот, что являлся бригадным. Не то, что он собирался давать заокеанскому гостю какую-либо свободу выбора в этом плане, но все же проявил вежество. Действуйте по заранее разработанной программе, опять же ради сохранения приличия отозвался тот, который являлся генерал-полковником. «Мне хорошо известно, как подготавливают подобные мероприятия», – махнул он рукой в сторону боевых машин. «Я ведь тоже не сразу в генеральском звании появился в РК. Начинал с самых низов, с рядового. И когда-то, лет 15 назад, сам занимался чем-то похожим на нашем танковом полигоне недалеко от Москвы. Потому, имея понимание, что тут к чему, не собираюсь усложнять вашу работу. Но и все недостатки, уж будьте уверены, не упущу из вида, ибо прекрасно знаю, как следует хитрить при подобных показательных выступлениях с целью выдвижения на первый план всего лучшего и сокрытия имеющихся проблем. Да и читал уже немало рапортов тех же испанцев с поляками о проблемах, связанных с эксплуатацией вашей техники. Вообще-то он уже банально знал, что следует брать точно, а от чего желательно отказаться совершенно, как от слишком нежной в эксплуатации техники. Но был вынужден тратить свое время на показушки и покатушки, дабы иметь крепкий фундамент для того итогового отчета, что он планировал направить в Москву по итогу своего посещения США. В таком случае, пойдем от меньшего к большему, кивнув в знак того, что услышал и оценил готовность гостя не вмешиваться в демонстрационный процесс, указал Крестмас на тот ряд, где стояла в полной готовности многочисленная автомобильная техника, как бы ни полсотни уникальных единиц, и потому начнем с мотоциклов. Тут мы вам можем предложить к осмотру две модели. Harley Davidson VLA 42 освободители Indian 741V. Стоило отдать должное сотрудникам танково-автомобильного центра армии США, они не стали совсем уж полностью прогибаться под крупнейших авто и мотостроителей, отчего стандартная гражданская техника почти не попала на вооружение армии США, разве что в тыловые части, расположенные непосредственно в Америке. И даже такой гигант в своем сегменте рынка, как Harley Davidson Motor Company, вынужден был доработать свой тяжелый мотоцикл до требований военных, прежде чем начать получать армейские заказы. «Не будем тратить время на Индиан», тут же уточнил Александр, поскольку уже был в курсе главной проблемы этого мотоцикла. Невероятно требовательный к обслуживанию и техническим жидкостям двигатель делал его совершенно нежеланным для постановки на вооружение РК. Что поляки, что испанцы, в один голос утверждали об их полнейшей неприспособленности к реалиям армейской эксплуатации. Потому лучше вовсе не тратить время на их доставку в СССР, нежели ждать, когда они начнут выходить из строя один за другим. Да и максимально возможная унификация в деле эксплуатации военной техники немаловажна, меж тем нашел он совершенно иные слова, дабы показать свою заинтересованность исключительно в одной модели. Значит, только Harley, тут же уточнил Джон, внутренне скривившись, поскольку совсем недавно очень высокое начальство настойчиво советовало ему сделать все возможное, чтобы спихнуть эти самые Индианы союзникам, дабы вовсе избавить собственную армию от не самого удачного мотоцикла. А тут, сразу же не вышло выполнить поставленную задачу. Значит, только Harley, утвердительно кивнул Геркан. Правда, не удержавшись от очередной шпильки, добавил, недаром вся армия Японской империи разъезжает только на мотоциклах этой марки. Что вы имеете в виду? Аж сбился с шага прекрасно все расслышавший бригадный генерал. Только то, что произнес, якобы непонимающе воззрившись на американца, слегка пожал плечами Краском. Ведь компания Harley Davidson является основным производителем мотоциклов в Японии. Точнее, производит-то местные компании под своими локальными наименованиями, но модели Harley. А вы разве не знали? Не знал. Оказался вынужден проглотить Крестмас не сильно приятную по вкусу пилюлю. Ну, все знать невозможно. Чай мы с вами обычные люди, развел руками Геркан. И, усевшись на означенный мотоцикл, как бы невзначай поинтересовался, а Harley с карданным приводом вы так и не приняли на вооружение? Нет, отрицательно покачал головой Джон, даже не став интересоваться у заокеанского гостя, откуда тот сумел прознать про их существование. Ведь тех машин собрали всего ничего, прежде чем вовсе отказаться от них в пользу постройки большего количества джипов. А тут такая поразительная информированность. Жаль, лишь тяжко вздохнул в ответ Александр. Цепной привод в условиях нашей весны и осени проживет совсем недолго. Чай технику не на укатанных шоссе предполагается использовать. Впрочем, работы для подобных двухколесных коней у нас в любом случае найдется с избытком, а потому заявки на их поставку мы совершенно точно станем направлять вашему правительству. Как у нас говорится, дареному коню в зубы не смотрит. Вот и мы не станем таращиться на привод мотоцикла или же заглядывать ему в бензобак, слегка усмехнулся он под непонимающий взгляд американца, который, в силу языкового барьера, не смог в полной мере оценить всю тонкость данного момента. Что, даже не будете проверять, как он ведет себя на полигоне? Несказанно удивился бригадный генерал, предполагавший, что его советский коллега пожелает насладиться зрелищем по полной программе. В отношении данной модели мотоцикла, точно нет, соскочив с седла, помотал головой Краском. У нас с избытком хватает по нему данных и потому тут ни на что смотреть, так что предлагаю не тратить время зря и перейти к следующим образцам техники. Смею предположить, что и с джипом вы также уже знакомы, согласно кивнув. Крестмас подвел советского генерала к совсем небольшому внедорожнику, по сравнению с которым советские аналоги выглядели куда как представительней, будучи и шире, и выше, и длиннее, и вместительней. Но, тут выбирать, опять же, не приходилось. Красная армия испытывала огромную нужду в небольшом командирском вездеходе, отчего аналога американскому Виллису МВ попросту не существовало. Тоже знаком, не стал отрицать Александр, поскольку те опять же успели поступить на вооружение поляков и испанцев-республиканцев в Африке, как знаком и с их главной бедой, постоянно выходящие из строя КПП. Да, слишком облегченная и при этом конструктивно сложная легковая коробка переключения передач банально не выдерживала те режимы эксплуатации машины, каковые подкидывали военным всех стран фронтовые дороги. Потому к каждой машине, произведенной по нашему заказу, мы будет требовать прикладывать по одной запасной КПП и по два полных ремкомплекта для этих самых КПП. Хотя, вынужден сказать, что я в принципе неприятно удивлен самим фактом пропуска вашим солидным ведомством столь недоработанной машины к активной службе. Вы ведь никак не могли пропустить просчет с коробкой мимо своего внимания. Спешка, на сей раз разводить руками пришлось бригадному генералу. То годами никому ничего не было нужно, то умри, но выдай здесь и сейчас разом все, что затребовано начальством и даже больше. Вот и пришлось в свое время плюнуть на ресурсные испытания. Переделывать же ныне то, что уже запущено в массовое производство. Все равно, что стрелять себе в ногу, с пониманием хмыкнул Геркан под очередное разведение руками его собеседником. Все так, тут же подтвердил заместитель начальника местного аналога ГПТУ. А эта машина чьего производства, Виллиса или Форда? Лишь покивав в ответ, вроде как без задней мысли поинтересовался Александр, но на самом деле интерес его произрастал из разговора, что случился у него с самим Сталиным незадолго до начала его командировки. И, нет, речь тогда у них зашла не о секретах атомного проекта или же о возможном новом контакте с Хароном. Тема беседы оказалась куда как более приземленной. Оба превосходно понимали, что Советскому Союзу мало было выиграть войну, их стране не менее важным было выиграть последующий мир, для чего следовало начать готовиться к этому уже сейчас. Насколько Александр помнил памятью будущего, страшный голод 1946-1947 годов, унесший еще порядка 2 миллионов жизней советских граждан, возник отнюдь не на пустом месте. Мало того, что посевная кампания последнего военного года велась отнюдь не теми силами и средствами, кои требовались для обеспечения продовольственной безопасности страны, так еще миллионы тонн собранного невероятным напряжением сил зерна и картофеля оказались попросту потеряны из-за отсутствия возможности их вывоза или же должного хранения на местах. Урожай банально сгнил прямо на полях, на складах железнодорожных станций или же прямо в вагонах, вследствие нокаутирующего удара, полученного за годы боевых действий, как железнодорожным хозяйством Советского Союза, так и его автопарком. Из многих мест приемки урожая банально не смогли вывести в места хранения или же переработки. Банально не имелось, чем перевозить. Хотя, казалось бы, одних только грузовиков СССР получил по ленд-лизу почти 350 тысяч штук и под 2000 паровозов с 12 тысячами вагонов. Вози, не хочу. Однако у разоренной столь многолетней и столь страшной войной страны не нашлось достаточного количества высокооктанового бензина собственного производства, чтобы питать одолженный на время автопарк. Да к тому же почти сразу по завершении боевых действий начался активный этап возврата всего того вооружения, техники, боеприпасов и прочего имущества, что не было утеряно или же потрачено в сражениях. И потому львиная доля уцелевших на войне американских грузовиков уже к середине 1947 года покинули территорию СССР, зачастую, в виде спрессованного металлолома, поскольку и в самих США они не были нужны, дабы не обвалить внутренний автомобильный рынок. Вот их и совали под пресс прямо в порту практически сразу после приемки у советской стороны. Но даже так по одному лишь ленд-лизу Советский Союз остался должен 2,6 миллиарда долларов, тогда как и помимо него имелся долг в 1,5 миллиарда за товары, закупленные на выделенные кредиты. Потому, Пусть союз и вырвал победу зубами, в мирное время вступил он, имея очень солидный внешний государственный долг, такой, что вернуть его на ранее согласованных с США и Великобританией условиях не представлялось возможным совершенно. Но не имелось у страны такого количества драгметаллов и твердой конвертируемой валюты, чтобы выплатить к 1950 году свыше 4 миллиардов долларов. Вот и пришлось договариваться по новой, идя при этом на определенные тяжелые уступки. И одним из выдвинутых британцами условий была ежегодная поставка в их адрес 1 миллиона тонн пшеницы, не считая еще не менее чем миллиона тонн, которые СССР приходилось выделять из собственных запасов на содержание Восточной Германии, Чехословакии, Польши, Венгрии, Румынии, в общем, всех былых врагов и их вольных либо же невольных помощников, чье сельское хозяйство также находилось в полном упадке из-за поразивших всю Европу неурожаев. И коли даже с продовольствием вылезала столь великая проблема, о чем тогда вообще можно было говорить в плане улучшения качества жизни людей? Стране катастрофически не хватало абсолютно всего, что было потребно для запуска в работу уцелевших производств товаров народного потребления. Да и вчерашние союзники вместо того, чтобы войти в положение Москвы, наоборот, еще в апреле 1945 года прекратили поставки по ленд-лизу продовольственных товаров, а после вовсе принялись давить союз по всем возможным фронтам с целью его изгнания из Европы. Вот именно повторение чего-то подобного Александр и желал избежать для родины, планируя свои будущие действия в США еще до начала личного визита в эту страну. Пусть даже ни о каком голоде 1946-1947 годов отныне не могло идти даже речи, впрочем, как и о потерях десятков миллионов жилых домов с десятками тысяч заводов, без технического перевооружения огромного количества предприятий о победе в мирной жизни нечего было даже мечтать. Потому, под конец своей карьеры героического советского генерала Геркан собирался максимально возможно поспособствовать Советскому Союзу в плане развития автомобилестроительной отрасли, коли уж только в ней ему и оказался выдан на руки карт-бланш. Вот тут-то такая компания, как Вилли Саверленд Моторс, наравне со Студебеккер, становились для него великолепными источниками ценнейшего оборудования, что самими компаниями уже совсем скоро было бы причислено к неликвидам. А дело заключалось в том, что в США уже были введены не только ограничения на продажу топлива мирному населению, но и сильно лимитировано производство легковых автомобилей. По сути, легковушки продолжали собирать лишь пара заводов и то исключительно по военным заказам. Все же прочие автопроизводители оказались вынуждены демонтировать имеющееся производственное оборудование и отправить на склады всю оснастку для изготовления гражданской техники, чтобы высвободить место и рабочие руки для обеспечения выполнения военных заказов. Вот на это очень дорогостоящее, но ныне низведенное до состояния металлолома оборудование Александр и нацелился, получив на то добро Иосифа Виссарионовича. Получить его по ленд-лизу, естественно, нечего было даже мечтать. А вот купить в счет выделенного правительством США кредита виделось очень дальновидным делом. Тем более, что легковые машины этих двух производителей очень хорошо встраивались в потребности СССР, поскольку являлись экономичными и весьма крепкими в эксплуатации, а также недорогими в производстве по сравнению с основными конкурентами. С учетом же предполагаемой поставки половины тех же джипов и более крупных доджей в качестве машинокомплектов, а не полностью готовых автомобилей, открывались огромные возможности. Под это дело виделось вполне возможным выбить из американцев пару полноценных конвейерных линий, которые впоследствии возможно было бы доработать до производства полноценного цикла. Так что нынешние тяжелые времена являлись для СССР не только вызовом, но и натуральным окном технических возможностей, когда заявки главной ударной силы, стоящей против фашистской Германии, не могли быть нагло проигнорированы союзниками, особенно при демонстрации реальных успехов. Но, прежде чем заводить разговоры о выкупе того или иного промышленного оборудования, конечно же, следовало озаботиться организацией поставок тех машин, что требовались Красной Армии здесь и сейчас, чем генерал-полковник и продолжил заниматься с превеликим удовольствием. Дальнейший осмотр и отбор прочей колесной техники особо не затянулся. Все же Геркан уже точно знал, что именно ему следует выбрать, а от чего желательно откреститься, как от не сильно надежной машинерии. И потому основу будущих поставок, помимо легкового армейского транспорта, должны были составить трехосные полноприводные грузовики Studebaker US-6,5 Ford G8T. Первые являлись точной копией основного военного грузовика армии США, но производились компанией с недостаточно пробивными лоббистами, отчего их и спихивали на сторону всем желающим. К немалой радости последних, поскольку эта техника являлась весьма и весьма достойной. Вторые же, являясь стандартным гражданским грузовиком, уже изначально имели немало общих деталей с распространенными в СССР ГАЗами из ИС-101, отчего сильно облегчалось их освоение советскими водителями и последующий ремонт. Вдобавок на заводах Форда умели производить быстро и много, что как раз также играло в пользу именно этой модели. А вот от похожих Chevrolet и GMC краскам постарался откреститься, припоминая, что они являлись весьма капризными к качеству топлива и масел, отчего, попав в РК, выходили из строя, не откатав и 15-20 тысяч километров. А это было мало, очень мало. Даже древние ГАЗы ходили и то дольше, отчего и время на них тратить не стоило. Благо его гид не настаивал на чем-либо ином, поскольку в армии США они показывали себя весьма неплохо и приходились к месту. Зато, перейдя к тяжелым тягачам, как артиллерийским, так и танковым, Александру пришлось задействовать все свое красноречие, чтобы отбояриться от всевозможной малосерийной техники тех фирм, что до начала войны производили ежегодно по 150-200 своих машин, ну или чуть больше, аж целых 300, и которыми уж точно не представлялось возможным сравнительно быстро насытить крупные группы войск, что осознавали и сами американцы, отчего тот же Джон Кристмас был не сильно рад грядущей необходимости уступать кому бы то ни было всевозможную технику на 6-тонном шасси грузовика УАЗ-666, который являлся наиболее массовым в своем классе и в войсках Соединенных Штатов. Как ни горел желанием делиться дизельными 12-тонными Diamond T, но именно в их сторону простер палец Геркан и высказал свое «хочу», коли уж их также выставили на смотр. Завершился же отбор колесной техники на броневиках и БТРах. Тут генерал-полковник лишь поморщился от вооружения первых, которое уже вообще не отвечало требованиям времени, и сделал акцент на вторых. Благо техника была более чем знакомая, ведь, именно ориентируясь на американские колесно-гусеничные М3, он некогда и протолкнул на вооружение РК схожую машину, так что не стал себе изменять, отдав предпочтение именно М3 во всем ее многообразии, вроде установок ПВО, полковых и дивизионных САУ, самоходки ПТО и командирской машины. Глава 19. О танках и грязи. Как можно было изначально догадаться, всего за один день нечего было даже мечтать объять все представленное на смотр техническое богатство. Лишь благодаря своим знаниям будущего Александр успел обозреть в свой первый визит на полигон всю колесную технику. И это был очень солидный результат, поскольку изначально лишь на это отводилось не менее недели. Однако повторить его и с гусеничными машинами вряд ли виделось возможными, ведь выстроенные в ряд внешне идентичные танки на самом деле отличались очень сильно друг от друга, как из-за абсолютно разных силовых агрегатов, так и по причине изготовления на разных непрофильных предприятиях, ведь специализированного танкового завода у США до начала войны не существовало вовсе. Я смотрю, вы не сильно довольны тем, что видите перед собой, переведя взгляд с легких танков типа М5 Стюарт и построенных на их шасси иных боевых машин на советского генерала, резюмировал очевидное Кристмас. Больно уж показательно, словно от зубной боли, кривился гость, рассматривая данную легкобронированную технику. Именно так, господин бригадный генерал, не стал отрицать очевидного Геркан. Насколько сильно ему нравились американские грузовики и легковые автомобили, настолько же сильно он был не в восторге от американских танков, что создавались на скорую руку, базируясь на сильно устаревшие довоенные конструкции. Мы у себя еще 6 лет назад отказались от производства подобных машин, как от тупиковой ветви развития танков. И война наглядно показала, что поступили совершенно верно. Ни их защита, ни их вооружение уже никак не котируются на современном поле боя, заполоненном всевозможным противотанковым вооружением. Тут ведь даже пушку под рукой иметь не надо, хватит и противотанкового оружия, чтобы гарантированно растерзать такую машину, мотнул он головой в сторону М5. А ведь по бумагам она будет проходить, именно как полноценный танк, в результате чего командование на местах, несомненно, начнет бросать их в наступление там, где и тяжело бронированные аналоги будут иметь не сильно великие шансы уцелеть. Потому, Как мне видится, лучше вовсе не иметь их на вооружении и тем самым не рисковать потенциальным провалом операции на тех или иных участках фронта.